Она слабо улыбнулась. «Спасибо. Вы меня очень порадовали». И она почувствовала, как на нее нисходит благодатное умиротворение. Чиновник с любопытством посмотрел на Кейт. Уильям открыл было рот, чтобы обрушиться на жену еще раз, но его опередила Мэтти. «Добрые господа, а не знаете ли вы случайно о судьбе моего мужа, Гая Фримена? Он такой высокий, здоровый, краснолицый и светловолосый. Его легко узнать по большому жировику на щеке». Чиновники переглянулись. «В кожаном калете и зеленых рейтузах?» «Да», — сказала Мэтти дрожащим голосом. «К сожалению, он убит. Его нашли раненым во враге, который теперь зовется Кровавый ручей. Твой муж тоже был изменником, носил значок Линкольна. Его повесили». Услышав это страшное известие, Мэтти издала отчаянный вопль. Катерина. Август 1563 года. Лондонский Тауэр. Мне больно писать об этом. Мою любовь отняли у меня, может быть, навсегда, и теперь между нами словно пролегла вечность. Я благополучно родила второго сына, малютку Томаса. Господь вновь послал нам свое великое родительское благословение, написал Нед, получив это радостное известие. Мы тщательно скрывали от всех мою беременность, но я уже надеялась, что все благополучно сойдет нам с рук. А потом одна из служанок проболталась. Разумеется, это дошло до королевы, и она взорвалась, как вулкан. Впоследствии мне говорили, что когда ей сообщили об этом, она побледнела, как смерть. Бедный сэр Эдвард, наш добрый тюремщик, перед которым я всю жизнь буду в неоплатном долгу, в тот же день был уволен и помещен в одну из камер. Начальник сэра Эдварда, сэр Роберт Оксенбридж, комендант Тауэра, с видимым удовольствием сообщил мне, что Нед незамедлительно предстал перед Звездной палатой в Вестминстере. Примечание. Звездная палата — чрезвычайный суд при короле Англии, существовавший в 1487-1641 годах. Конец примечания. Моему мужу предъявили обвинение в том, что он лишил невинности девственницу королевской крови, а затем еще и усугубил это преступление, бежав из тюрьмы и осквернив упомянутую особу вторично. Его приговорили к грабительскому штрафу и заключению в Тауэр вплоть до особого распоряжения Ее Величества. В последний раз я видела Неда, когда крестили Томаса. Я помню, как он баюкал нашего новорожденного сына и истово благодарил Бога за мое счастливое разрешение от бремени, а маленький Эдвард цеплялся за его коленку. Благодаря доброте и стараниям лейтенанта Уорнера художник написал мой портрет с маленьким Эдвардом на руках, миниатюру для медальона. Нед пришел в восторг, когда я показала ему в часовне наше изображение и потихоньку сунула медальон ему в карман, подарок на память. А затем моего мужа увели под строгим присмотром коменданта Тауэра. Нам даже поцеловаться на прощанье не позволили. Это было 6 месяцев назад, и с тех пор я сижу одна в своей тюрьме под неусыпным надзором сэра Роберта Оксенбриджа. Если бы не мои драгоценные детки, боюсь, я совершила бы грех самоубийства. И вот в середине лета в столицу приходит чума. «Люди в Лондоне мрут, как мухи», — сообщает мне до нельзя перепуганная Эллен. «Говорят, что в неделю умирает до 1000 человек. запах из Сити, когда ветер дует с той стороны, невыносимый тлетворен, и я очень боюсь за своих малышей. Я узнаю, что двор переехал в Виндзор, где королева поставила виселицу, пригрозив немедленно повесить любого, кто попытается проникнуть туда из столицы. Я в ужасе. Что будет с моими сыновьями? Находясь здесь со мной в Тауэре, они подвергаются опасности заражения. Я уже думаю, не попросить ли Эллен на какое-то время увести их в безопасное место. Но тут в дверях появляется сэр Роберт. «Леди Катерина», — говорит он, — «королева из чувства сострадания и заботясь о вашем здоровье приказала мне отправить вас и ваших детей под охраной в деревню. Лорд Хартфорд также переводится в другое место, и у вас отныне будут разные надзиратели. Младший сын останется с вами, а юный господин Эдвард должен отправиться вместе с отцом». «Нет!» — в отчаянии кричу я. «Нет! Я не смогу жить в разлуке с моими любимыми сыном и мужем! Лучше уж умереть от чумы!» Комендант Тауэра неодобрительно смотрит на меня. «Не сомневаюсь, он наверняка считает меня безрассудной глупой женщиной, опасной сумасбродкой. Успокойтесь, миледи. Эти меры принимаются для вашей же безопасности, а также для безопасности детей лорда Хартфорда. Имя лорда, будет вам известно, уже подчинился. Он просил меня передать вам на прощание вот этот подарок. Я позволил ему это в порядке исключения». И с этими словами комендант вручает мне траурное кольцо. На камне вырезано изображение черепа. Я вспоминаю, что Нед носил это кольцо в память об отце. И теперь, крутя кольцо в трясущихся руках, я вижу на нем совсем недавно нацарапанные острым ножом слова: «Пока жив твой». Часть четвертая. Прожорливая смерть. В первый день июля, в год от Рождества Христова, 1487, у Катерины, графини Хантингдон, дочери Ричарда, прежнего короля Англии, начались роды. Ребенок, сын, родился мертвым, к большому горю ее мужа. А вскоре после этого испустила дух и сама леди Катерина. Она с радостью вручила свою душу Господу, произнеся в конце всего одно слово —